Глава вторая, в которой автор продолжит знакомить читателя с героем, а Каторжина Грыбска по прозвищу Карантина начнет приближаться к России, чтобы стать еще одной героиней рассказа. Отец Андрея, врач-эндокринолог Илья Времин, сочетался вторым браком с медсестрой Аллой, прелестной провинциалочкой из города Бологое, и жил порядочной трудовой жизнью в скромном социалистическом уюте. Человек он был скучноватый, инертный и порядочный. Даже с бездетной первой женой не стал разводиться, сама умерла. Зимой 1992 года, когда социализм в России опочил без лавров, папе было 55 лет, маме 39, Андрею 13. С такими цифрами стартовать в новую жизнь семье было трудновато. Папа искренне считал, что большинство россиян тяжело больны именно по его части, и все реформы приписывал насчет дисфункции желез внутренней секреции. Съезды народных депутатов он смотрел сокрушенно, бормоча: «Поджелудочная ни к черту, гипотиреоз, проверить гипофиз». И проницательно утверждая, что немотивированная агрессия времени перемен сменится упадком сил и депрессией. «Новая жизнь», — удрученно приговаривал Илья Федорович, — «опять 25 новая жизнь. Больные люди. Больные люди». У мамы социальные катаклизмы включили бывший в режиме ожидания женский механизм выживания в экстремальных условиях. Она сделалась, в противовес угрюмому отцу, экзальтированно деловитой, старательно добывала пищу и приработки. Правда, у нее завелась странная манера сопровождать рядовые бытовые действия какими-то почти рекламными выкриками. «Вот я сейчас пойду чайник поставлю», — восклицала мама. Вот я и поставила. «Сейчас попьем чайку. Надо мне постирать», — провозглашала она, и вскоре из кухни доносилась. «Вот первую порцию загрузила. Хорошо, что мы тогда купили нашу вятку-автомат». Наверное, мама на свой лад боролась с безумием жизни. Андрей, рожденный в СССР и все-таки успевший побыть в «Октябрятах» и «Пионерах», доучивался в другой стране. «Но мы не так зависим от социального строя, как от нескольких близких людей». Озадаченные новой жизнью родители проморгали психоз у сына. Однажды обожаемый друг Лешка бросил его вечером в парке Сокольники на растерзание шпане и удрал. И настойчивая острая мысль пронзила все существо Андрея. Лёшка был добрый, веселый мальчик, хороший друг. Но вот же он бросил его в трудную минуту. Разве можно считать этого Лёшку по-прежнему добрым, по-прежнему хорошим? А разве вообще о человеке можно утверждать что-то определенное? Лёшка низкорослый, с толстым носом. Но он может за год вырасти, а нос нетрудно прооперировать. И вот наш, известный нам Лёшка, исчезает и появляется другой человек. Но так может быть со всеми, с любым, с каждым. Вот растет береза, и она всегда будет березой, пока не умрет. Бежит собака, и она всегда будет собой. А человек не держит форму. Про него ничего нельзя сказать наверняка. Нет ничего настоящего, прочного. Герой, спасший красавицу, медленно поворачивается к зрителю, улыбается и обнажает белые звериные клыки. Ужас бил мальчика током. Он пристрастился к фильмам, где люди превращались в чудовищ, готовился к взрослой жизни. Но для себя решил твердо: он будет таким, каким выбрал быть, и он будет таким всегда, без подлых превращений. На него всегда можно будет положиться, он не бросит друга, не предаст любимую, он не растолстеет, будет стройным, легким, но крепким. Он выберет сам себя и будет верен сам себе. Но из великого множества свойств не так-то просто выбрать подходящий набор. Решил быть молчаливым, а тянет вдруг поговорить. Решил не курить, а в компании, за школой, на пустыре, так в кайф затянуться едким бодрящим дымком. А что делать по утрам с торчащим, как подосиновик, из мха дружком? Андрей понимал, что неизбежно превращается помимо воли. Но и в этом диком, зыбком, трагическом подростковом состоянии держал героическое сопротивление. «Парень-то у тебя, Илюша, богатырь», — сказал как-то дядька Валерка, младший брат Ильи Федоровича, сильно пьющий, патологически обаятельный автор-исполнитель песен под гитару. Пел он в основном про моря и про пиратов. «Да, учится хорошо и матери помогает, только молчун себе на уме». А как было не молчать, когда папа, к отчаянию Андрея, превращался, бросил работу, стал попивать, орать на маму, посидел, опустился. К дядьке Валерке претензий не было. Он изначально был из мира превращений. Творческий человек то заливается соловьем, то шипит змеем. Щедрый, добродушный, а грязный — внутри грязный. Андрею пришлось однажды услышать такой разговор отца с дядей, что у него случился ночью припадок с рвотой, с истерикой. Дядька тогда пошел в гору, стал много выступать, а песня «Моя пушинка», сочиненная в шутку за час, неожиданно стала всенародным хитом. Народ — это море загадок. Дыша духами и туманами, то есть испарениями трехдневного запоя, дядька заявился тогда к отцу попить, пожаловаться. Андрей проснулся среди ночи. Дядька громко говорил, поневоле было слышно. Отец спросил: «Тише, тише». Разговор был стыдный, срамной. Разговор шел о какой-то бабе, суке, про фурсетке, которая родила от дядьки вне брака дочь. Девке год, он ни разу не видел и не собирается. И теперь сука-баба подает в суд на установление отцовства. В стационарной семье, где двое душ законных киндер-сюрпризов, по этому вопросу идет гражданская война и девятый вал. «Ты, мил друг, не крошечка у нас», — увещевал отец. «Под 40 уже малышу, так? Пора бы заметить, что от этого дети бывают». «Отчего от этого?» «Привет. Ты с ней спал?» «Да вот еще. Она Б, понятно? Дешевая грязная Б. То есть она врет. Денег хочет». «Так что ты волнуешься, раз ты с ней не спал? То генетическая экспертиза покажет, что не от тебя ребенок». «Так вот в этом-то и кошмар, что покажет, понимаешь?» И дядька Валерка сказал. Это потом уже с годами Андрей приноровился, приобвык к общему сраму. А тогда вмиг налился душным жаром. «Как я мог это контролировать, интересно? Я в жопень пьяный был». «Господи!» — послышался растерянный голос отца. «Как же она, все-таки женщина, могла на такое пойти? Она, говорит, любит. Это у ней любовь. Понятно, что за любовь. Бабок срубить со звезды. Я ж звезда теперь». «Ты панкреатит хоть подлечи, моя пушинка, а то загнешься через пару лет». «Ну, я выхода не вижу. Придется платить. Это отступное». «Да жалко, знаешь как. Я только чуток вот взлетел, и все. Теперь лобать пушинку по северам». Дядька Валерка, однако же, не загнулся через 2 года, а свинтил в Америку, из которой потом пришлось возвращаться к родной кормушке. Заплатил он или нет коварной бабе, Андрей так и не узнал, но запомнил, что где-то, значит, бродит его неопознанная сестра, неведомая кузина Времена, по счастью, не знающая о позоре своего зачатия. Нина Родинка рассказывает. Встречаются двое мужчин, один говорит другому: «Поздравь меня, я стал импотентом». «Ой, какое несчастье! Да что ты, гора с плеч!» «Вот и у меня гора с плеч. Все свои женские дела я завершила, даже дочку замуж выдала. Живу теперь в своем теле, как в отлично устроенном большом доме. И думаю, как хлопотно я жила раньше, когда ценность своего дома я измеряла с помощью тех, кто желал в этот дом зайти или даже приобрести его, причем даром. А теперь я сама себе хозяйка. Мне плевать, нравится мой дом прохожим или нет. Идите себе, я здесь живу». Какое это наслаждение — передвигать собственные ноги, целых 2 ноги. и в них еще нет никакого подвоха, только чуть-чуть, иногда ноют коленки. Так на то есть дивные бальзамы. ООО, НПО, Народное здоровье. Город Кириллов, улица Пионерская. А глаза? Всего минус один в правом и целых 0,5 в левом. Ерундовый астигматизм не в счет. Я читаю часами, я вижу вдаль и вблизь. Я нахожу в лесном подшерстке крошечные грибки размером в полмизинца. Мой желудок, трудяга, умница, переваривает любую пищу. Да, есть диабет. Ну так что, диабет диабету рознь. У меня легкая, не инсулинозависимая форма. Я принимаю понижающие сахар таблетки и горюшка не знаю. А чудо из чудес головной мозг я в явь ощущаю. Как мгновенно передаются по его незримым каналам таинственные импульсы. Слово, которое я хочу вспомнить, вдруг появляется в голове через минуту. Точно вот исправный библиотечный работник добежал в хранилище и принес ответ на запрос. Мне стыдно за то, как я ужасно относилась к своему телу раньше. Я не понимала, я мучила эту чудесную машину. А тело — это дом и машина одновременно. Саморазвивающаяся, самоналаживающаяся программа. Как прав обыватель, из-под громады всех идеологий и религий глухо бубнящий, что главное — здоровье. Я сама обыватель, но необыкновенный. Я стала им, изжив в себе чудовищный романтизм, свалившись с высокомерной горы пакостного презрения к обывателю. Теперь я — идейный вождь обывателя, его дух, его бог, его разум. А в то время, когда наш герой полный грез накрывал на стол, эффективно сочетая зеленые кисти винограда с черными, пересыпая их физалисом и красной смородиной, когда он с трепетом ждал свою прекрасную змею, собираясь сделать ей предложение, от которого так легко отказаться, к России со стороны западных границ неотвратимо, как циклон, приближалась сама Каторжина Грыбска. Она же Екатерина Грибова от рождения, она же Карантина по прозванию, довольно известная 16 лет тому назад в обеих столицах шлюха. Каторжина купила дешевый аэрофлотовский билет и, предвидя мучения, нихера выпить не дадут. Мучения, долженствующие, видимо, по мнению аэрофлота, подготовить человека к встрече с Россией, в хорошем темпе наливалась капитанским ромом, доставаемым каждый раз из серебристой виниловой сумки. Все сияло, звенело, переливалось и прыгало на госпоже Каторжине. Несомненно, существовали тайные пружины, соединявшие круглые ягодицы, обтянутые джинсами, с вышитыми именно на жопке белыми лилиями и высокие титьки, совершенно не таившиеся под золотистым топиком. И когда виляли одни, неумолимо и в такт начинали раскачиваться другие. Кожаная куртка тигровой расцветки была наброшена на одно плечо. Желтые волосы стягивала в хвост фантастических размеров розовая заколка с белыми и красными стекляшками. И это еще не все, вы что? Еще на Каторжине висело ожерелье из золотых сердечек. Сердечки красовались и в ушах, и на пальцах. Были только кольца с самыми настоящими брюликами. Каторжина имела росточку от природы 1,82 м. А потому идея надеть в путешествие серебристые босоножки на платформе и с каблуком 9 сантиметров оказалась удачной. На нее невольно, правда без четкого выражения лица, оглядывалось ко всему привыкшее космополитическое население аэропорта Шарль-де-Голь. Накрашенная синей тушью и обведенная синей подводкой и голубыми перламутровыми тенями карие глаза Каторжины оживленно блестели, а большой розовый рот она старательно закрепила в полуулыбке. «У меня все в шоколаде», — такую команду дала себе, направляясь в аэропорт, Каторжина, потому что никакого шоколада в ее жизни не предвиделось. Ах, как уязвимо! Как беззащитна была госпожа Грыбска! Ведь при ней не было главного аксессуара шоколадной женщины. При ней не семенил, не плелся, не шкандыбал никакой мужичонка, даже самый ледащий и завалящийся. И перед этим ужасным, роковым фактом меркли все брюлики, все тигровые куртки и все серебряные босоножки на свете. Такая дрянь, безделица, сбоку припека, мужичонка. А вот без него никакой картины торжества, никакой. Что ни нацепи, как ни упакуйся. Какой это был дорогой аксессуар. Он нигде не продавался в открытую. Женщины продавались повсеместно. Мужчины, как мужья, в продажу не поступали, а те, что все-таки поступали, стоили столько, сколько каторжина, раздвинув ноги и раздвинув рот, не заработала бы и за 40 лет. А ей и было 40 лет. Она в тайном бешенстве, все так же, полуулыбаясь, злобно разглядывала супружеские пары. Вот уроды. Особенно ее выводили из себя толстопузые тетки, при которых с какой-то неумолимой обязательностью мужичонки были. Краем глаза эти усатые-полосатые поглядывали на каторжину. Один даже многозначительно кашлянул и стрельнул гулливым глазом, когда его мадам в безразмерном сарафане цвета хаки пошла отлить в клозет. Знаем мы эти кашли и эти глазки. Конечно, несчастная ошибалась. Одиноких женщин было предостаточно на всем белом свете. Было их достаточно и в аэропорту Шарль-де-Голль. Но с жестокой аберрацией зрения, свойственной обойденным людям, каторжина всюду видела замужних, как голодный видел бы еду. «Лёнди, марди, мердеди», — считала она дни, недели. Вот именно, что сегодня у нас мердеди. Каторжина считает дни недели по-французски и называет среду меркреди, день Меркурия мердеди, то есть день дерьма. «Вырядилась тварь», — услышала она внутри себя голос мамы и ответила внутренним жалобным голосом. «Да, вырядилась, от аэропорта до аэропорта». 5 дней в неделю каторжина убирала в Париже чужие квартиры так, что серебряные босоножки и золотые сердечки терпеливо ждали хозяйку в шкафу до субботы, когда можно было, наконец, прошвырнуться. А приземлившись в Санкт-Петербурге и наняв такси до Балтийского вокзала, воном такси и планировала каторжина частичный, но глубокий ребрендинг. В сумке лежал впрок заготовленный прикид для мамы, черный свитерок, черные плоские тапочки, черная заколка для волос. А без вариантов, иначе к дочери не подпустит. Ника, Никуша. У каторжины была в России дочь. Ее звали Вероника. Ей исполнялось через неделю 16 лет. Они не виделись 3 года.